ну кто? Ну, тема, я не знаю. Я не очень поняла, что нужно продавать что-то другое. В общем, у меня... Давай так, с чем ты выступаешь, а что ты хочешь продавать? Хочу продать свою технику, как в течение месяца поддерживать порядок на рабочем столе. Так, хочешь ее продавать, а выступаешь на какую тему? Выступаю вообще на тему порядка, что-то, что-то другое, но да. У меня аудитория, которая... Это бенежные орехи и свинтусы. Хорошо. В принципе, делать ничего не с мотивацией у них, конечно, будет. На тему, какую, на какую тему ты хочешь, на какую тему ты перед ней выступаешь? Вот я никак и пока не придумала. Ну послушай, ну у них есть явные проблемы. У ленивых, нерях и свинтусов. Например, какие? Например. Ну, наверное, многие из вас наблюдали иногда завал на рабочем. Не, это да и что, это нормально. Ну что ты, мы ленивые нерехи и свинтусы, ты же сама сказала. Нет, какая у них реальная проблема, может быть? Научись видеть реальные проблемы. Если человек реально неряха и свинтус, то проблема у него какая? Он с этим согласен, его это устраивает, что его не устраивает? Что, приходит кто-то и говорит, что... Ну, в принципе, даже это устраивает. Только приведи пример, когда его что-то не устроит. То, что беспорядок? Беспорядок его устраивает, что его не устраивает. Какие последствия беспорядка могут его не устраивать? Например, да, или еще больше боли. Родители ругают, или еще что? Еще. Вот это хорошо. Вот типа, вот я же не хочу одеваться, мне вот все валяется в одном шкафу грязное, я ничего не хочу менять, вообще ничего не хочу менять. Но почему-то девочки не клеятся, но проблема. Ну, понимаешь, вот я не хочу одеваться в чистое. Нет, домой фигня с ним. Я вот хожу каждый день в одном и том же месяц, а они почему-то плохо на меня реагируют. Они как-то говорят, что не так с ними что-то. Они на меня плохо реагируют, понимаешь? Вот это их реальная проблема, если ты выделяешь этих свинтусов. Ты же понимаешь менталитет. Дело не в том, что я свинтус и неряха, я очень хочу от этого избавиться. И, пожалуйста, дайте мне технику. Ну да. То есть нет. Свинтусы и неряхи приходят на тему, как, не меняя одежды месяц, все равно там успешно заниматься пикапом. Типа, вам везде в пикапе говорят, вы должны клево выглядеть и так далее, но вы же знаете, что это фуфло, все правда. Что есть способ, как вот этого. Вот это будет твоя тема выступления. Подстройка. Должна подстроиться к их картине мира. А потом замотивировать их каким-то чудом. Я не знаю, как ты это сделаешь. На то, что стол должен быть убран. Если ты заявляешь именно неряха и свинтусов, как целевую аудиторию. Подстраивайся. Если не свинтус. Конечно. Кто может быть, кто заинтересован чистым рабочим? Они не заинтересованы в нем вообще, пока ты не начала с ними об этом говорить. Ты должна другую. Понимаешь, описание аудитории привязывается к первой теме. К первой теме. Конечно, не ко второй. Не к тому, что ты продаешь. Это ты заранее мотивацию создашь и продашь. А к первой теме, то есть из серии «Вот садоводы», а я выступаю на тему, как выращивать рассаду на подоконнике. Видишь, вот понимаете, ну вот помидор, вот казалось бы, вот зернышко, вот сколько стоит пакет помидора? Там 15 рублей, правильно? А рассаду вы можете продать за 300 каждый куст. Понимаете, это только на подоконнике. Да? А ведь еще же ее можно выращивать-то где? На рабочем столе. Правильно, но рабочий стол всегда занят. Всегда завален. Конечно. А есть же... Простая техника, гарантирующая, что вы сможете поддерживать порядок в месяц. Кому, в принципе, интересно? Записали. Вот как это тоже. Давай еще раз. Ну давай тебе тема. Значит, аудитория у тебя это родители с 3 до 5. Дети у них с 3 до 5 лет. Вот, выступление на тему как учить детей своим примером. Ну, наверное, у многих из вас здесь детки. Да, есть, всех есть. Вы их очень любите. И, конечно же, хотите, чтобы они были счастливы в жизни, все получалось замечательно, легко. вы, конечно же, прилагаете массу усилий, чтобы так и было, чтобы они были счастливы, беспокоитесь за них, вам хочется, чтобы у них все получалось, и используете различные способы, то есть и игры всячески развивающие, и показываете, как другие дети там хорошо себя ведут. Но вы же знаете, что в основном дети учатся, когда смотрят на вас. Наверняка было, например, моя подруга одна рассказывала про свою дочку, что вот она свою куклу нянчит, там, «Эх, ты там все здесь разбросала». Вот, и я понимаю, что это, и она рассказывает, что это, я понимаю, что это про меня, что я такая же, то есть, в общем, каждый человек, в общем, дети учатся на своих родителях, как они себя ведут, то есть они повторяют полностью, копируют вас. Наверняка вы сталкивались с тем, что, в общем, игрушки разбросаны. Вот. Наверняка и у вас непорядок на рабочем столе. Переход не очевиден. Смотри, здесь у тебя должна быть одна очень четкая линия простроена касательно вот основной концепции канвы тренинга и серии. И теперь и вот основная мысль нашего тренинга, что дети делают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Да. И вот мы будем говорить об этом, приводить кучу примеров. Вот эта тема мы будем обсуждать, обсасывать со всех сторон. Да. Ну вот. Ну, послушайте, ну, самая базовая вещь, ну, вот, ну, ваш рабочий стол, ну, проще-то, что может быть? У кого из вас вот чистый рабочий стол сейчас? У кого? Ни у кого, блин, ну, а что вы хотите? Вот мы говорим, там, заботитесь о них, вы думаете, хотите, чтобы у них все было хорошо, ну, и что вы хотите, толку-то? Ну, ну они же будут делать, вы понимаете? Ну, и вот, вы поймите, а проблема же не в том, вы же не виноваты. Но вы не виноваты. Вы же не знаете, как это. Вы просто не знаете, как. Есть вот примитивная модель, да? Примитивная модель, как это делать легко и просто. Да. Вообще не тратя время, не выделяя время в своем расписании на наведение порядка. Круто. А как? Не, ну реально круто. Как? Рассказать. Да. Тем, кто интересно, пожалуйста. Не, ты пропустила волеизъявление. Да. А. Они должны сами сказать, что им интересно. Вам действительно это интересно? Кому интересно? Хорошо, отлично. Вам туда, всем остальным спасибо. Перерыв. Да. Да, вот так. Вот две очень разные линейки. То есть одна общая тема, потом резкий переход, эмоциональный вброс. Кому интересно, пошли записать. То есть я на этой теме рассказываю, как. Дети рассказывают, да, пример какой-то. И вот и как бы совершенно случайно у тебя получается это как офсайт такой. Кому, ну, я вообще не собирался, но раз уж вам в принципе интересно, то так уж и быть. Так уж и быть, понимаешь, я. Так уж и быть, купите. Да. Нет, так и купите, пожалуйста, это как-то же. Все, спасибо большое. Так. Модель тут. Хорошо. Присылай. Здравствуйте. Было ли у вас когда-нибудь в жизни, у каждого из вас было в жизни такая ситуация, когда вот вы общались с человеком, а после разговора возникало ощущение, что, ну, когда разговор прекратился, возникает ощущение, что что-то недосказано, что-то надо было сказать по-другому. И потом такое озарение, что да, вот оно, вот эту фразу можно было сказать, а вот не сказал, а вот поздно уже. Было вот так? Да. Дальше. Не, ну нормально. Давай тогда сначала и по порядку. Какая тема и кто слушатели? И что ты будешь продавать? Вот эти все вещи заяви сначала. Ну какая разница? Кто слушатели и какая тема выступления? Слушатели я не представляю, кто. Ну, любой человек. Не, вот все. Как только началось любой человек, все, это значит, что ты не готовился. Кто слушатели и какая тема выступления? Если не выбирал слушателей на выступление, это большая проблема. Не выходи на такое выступление. Непонятно. Так что за выступление или какие слушатели? Выступление о том, как встраивать, наверное, контактную коммуникацию. Или слушать пропущенные референтные индексы. Как скажешь, мне очень все равно. То есть это базовая тема выступления. Да. Референтные индексы. Хорошо, а кто слушатели? Как ты их отобрал? По какому критерию? Скорее всего, люди, которые работают с клиентами, непосредственно. Чтобы что? Чтобы продать. Ну, нормально, допустим, да, люди, менеджеры по продажам, которые хотят что? Даже скажем, пока. Лиды? Промо-менеджеры. Промо вряд ли. Промо генерируют потоки, промо не работают с клиентом. Промо сидят в центральном офисе, в интернет все вывешивают. Они работал, не занимаются этим. Работал с клиентами и назывался промо-менеджером. Ну, зря. Нет, тебя назвали промоушен-менеджерами. Да, это не то. То есть ты не это другой термин. Ты был лидом, если ты работал с клиентом. Окей, это понятно. Что ты продаешь? А продаешь что? Возможность четко отслеживать структуру разговора. Чтобы что? Нет, это и так твое выступление на эту тему. Ты уже это делаешь. Ты уже им рассказываешь, как продавать, правильно? А продаешь им что? Дополнительное, другое. Понимаешь, это вот то, о чем говорит Кеннеди. Что если вы ничего не продаете, оно плохо продается. Знаешь, если ты не выходишь с идеей, что я знаю, что я продам, оно почему-то плохо продается. Потому что нечего продавать. Это тупо отчитываешь тренинг и ничего не продаешь. И все, и уходишь. Это печаль. Да, но не придумаешь, что это. Так давай, думай. Следующий. Давай. Здравствуйте, дорогие руководители конвейерного производства. Все вы пришли сюда, потому да. что на конвейере вся работа должна быть четкой, слаженной, и вы все понимаете и испытываете проблемы с обучением новых рабочих. Да. А так как прописанных инструкций, как обычно, недостаточно для выполнения четкой работы, и наверняка каждый из вас постоянно сталкивается с тем, что вынужден стоять рядом с каждым сотрудником и отвечать на каждый вопрос «как». А, так вот, для вас мы сегодня как раз поговорим четко технологию того, каким образом пошагово прописать технологию по... Производство обуви на конвейере. Да? По производству обуви на конвейере, да? Не-не-не, по завязанным штырьком. По завязанным, хорошо. Данный алгоритм будет настолько подробным и четким, что вы 100% сможете избежать вопросов от сотрудников «как», да, сможете иметь возможность предварительно отдать этот алгоритм новому сотруднику для обучения и вывести его на работу уже только тогда, когда уже все будет сделано. Да. А, кстати, таким образом можно прописать любой процесс, происходящий у вас на производстве, просто пошагово. А мы сможем сами такие алгоритмы писать? Да, конечно. Это еще кому-нибудь интереснее? А, нет, вот тут ответ нет. Нет, подождите. Это не входит в сферу нашего рассмотрения на сегодняшнем тренинге. Не да, конечно. Да. Давай, повтори. А мы можем сами это научиться писать? Это не входит в полноценный сегодняшний рабочий день. Это да. отдельный тренинг по разработке алгоритмов. Кстати, кому-то еще интересно данная тема? Если кому-то интересно, пожалуйста, к администратору подойдите, запишитесь. Да. Мы проведем такой тренинг. Да. А теперь к шнуркам. Да. Да, вот, это очень чистая работа, да, чисто. Вот интонационно можно было бы поиграть, да, то есть четко разделить. То есть, не, то есть тут выглядит все равно, ты им что-то предлагаешь. Особенно ты им одолжение делаешь, понимаешь? Должно читаться, что, не, ну, вы меня от шнурков, вы меня отвлекаете от шнурков, ну что вот, я не знаю, что это дурацкий вопрос. На студии смеешься над этим одно, а сюда приходишь... Да, я понимаю, это будет вот это вот. Но это должно звучать, что вот... Ну ладно, ну так и быть. Но раз уж вам настолько интересно, заплатите денег. Да. Да, хорошо, спасибо. Придумал? Да, у меня сейчас просто мысли немножко. Хорошо. Что надо? Да, завтра у меня ректорский обход. Обход. Yeah. Всем привет. Рад вас всех здесь видеть сегодня. Сегодня мы с вами поговорим о том, как найти в своем бизнесе резервный источник дохода, о котором вы, возможно, забываете в суете своих рутинных бизнес-процессах. Как правило, вам приходится работать значительно больше, чтобы как-то увеличить прибыль своей компании. Скорее всего, вы даже нанимаете больше сотрудников для увеличения эффективности, а по факту просто увеличиваете фонд зарплаты и продолжительность своего рабочего дня. Или, например, вы расширяете ассортимент продуктов, который на самом деле только приводит к увеличению складских расходов, совершенно забывая о том, что расходы, наоборот, нужно сокращать. Есть компании, в которых специалисты по закупкам просто прошли тренинг по получению скидок от поставщиков и стали экономить для фирмы до 10% средств, тогда как на Западе уже 4% прибыли считается вполне себе рентабельным бизнесом. Есть определенные технологии, которые позволяют достаточно успешно договариваться. Переход не очевиден. Ты как будто бы вот в струю своего основного тренинга встраиваешь предложение. Это должно быть офф-топ. Знаешь, у тебя переход не очевиден. Вот. И у вас есть 4 метода получения дополнительной прибыли. Первое, вы можете повысить продажи, но это сложно и требует. Второе, есть метод снижения затрат. Третье, это оптимизация и повышение эффективности. Вот об этом мы с вами сегодня будем 8 часов говорить. Но вот, а остальные два? Так, а вот, ну вот давайте так. Ну вот по логистике, допустим, да, ну вот по снижению затрат. Ну, есть, да, есть американские технологии, которые даже на этом позволяют. Но мы-то про эффективность сегодня. Что вы опять вот не про то вопрос? Значит, очень четкий разрыв. То есть вот ты идешь по своей программе, 4 вот этого, вот вам ценность, которую я вам хочу дать. Но вообще-то есть еще очень крутая вещь. Должен быть очень четкий разрыв слышен. Знаешь, а у тебя получилось, как бы вот ты вот в одну струю идешь. Да? Что, а вот это, и вот есть американская методика, и вот и так далее. Ты ее не продашь так. Да, ты должен предложить то, что вот по программе, а это как бы супер бонус. Понимаешь, они должны прийти, увидеть, что вот, вот это то, что нам дают, а вот еще супер бонус. А мы хотим супер бонус. Бонус за деньги. Понимаешь? Это все нормально, то же самое сделай, просто добавь вот это вот. Добавь основной блок. Ты мясо убрал из основного блока таким образом. Да? Сделай мясо, вот содержание, реальный контент, важный контент в основном блоке. И продажу дополнительного. Понимаешь? Подвис сейчас просто. Давай, диктуй, что ты хочешь рассказать про повышение эффективности. Вообще, не вот вне отрыва, расскажи про повышение эффективности. О том, что есть способ. Экономия вообще является. Многие люди богатые стали богатыми именно потому, что разумно расходуют свои средства. И одна из сфер расходов бизнес – это закупка оборудования. Это опять не про то. Про эффективность мне рассказывай. Это ты потом вставишь. Про эффективность рассказывай. Эффективность, как КПД. Вот про КПД. А бизнес эффективней. Бизнес тем эффективнее, чем меньше разница. Чем больше разница между прибылью и расходами. Да. Вы понимаете, что инвестиции в эффективность, ты вот там на каждый доллар повышенной эффективности, да, нужно вложить как минимум $0.5. И это все равно выгодно. Выгоднее только одна вещь – экономия на расходах. Но мы об ней сегодня не говорим. Понимаешь, вот должно быть как. Понимаешь, о чем я сейчас? Да? Вот ты рассказываешь про эффективность. Круче только одна единственная вещь. Да, и делаешь на нее ссылки, пока не просто какая. И вот тогда ты ее можешь продать, пока тебе… Ну. Я понимаю, что для подготовки такого представления нужно очень-очень длинный текст продумать. Отлично мне. Тебе надо знать четко один текст и делать вбросы про другой, пока не заинтересуются. Это ты все равно дашь. Это мясо все равно должно быть. И они все равно должны получить ценность от этого тренинга. Ну, от этого выступления. Вот они все равно должны ее получить. А у тебя получается, что ты сразу переходишь на продажу. Они не получают основного блока. А так они скажут, что ну, я что-то не понял, что вы продаете-то мне все. Должно быть случайно. Понимаешь? Хорошо. Давай еще раз. Сначала? Ну да. Про КПД. Тренинг про КПД. К какая разница? Метамодель, ну же, ты же знаешь. КПД? КПД. Это как в автомобиле. Там все устройства автомобиля направлены на то, чтобы автомобиль двигался как можно быстрее. Ну, если рассматривать спортивный. И можно повышать скорость автомобиля разными способами. Можно увеличивать компрессию двигателя. Можно там, жидкий азот дорогостоящий устанавливать в эту технику. А можно снижать вес автомобиля. Но на самом деле эффективнее всего автомобиль ускоряется только... Тебе надо второе говорить. Тебе говорят, что вот и, наверное, три самых эффективных способа – это снижение веса, вброс жидкого азота. Вот сегодня мы говорим про жидкий азот. Сегодня мы говорим про жидкий азот, но да. На самом деле ускоряет автомобиль только экономия на весе. И к азоту. Начинай говорить про азот. Азот требует дополнительных расходов. Нет, про его преимущество, это второй по преимуществу. Это же хороший вариант, просто второй. И рассказывай про него, что он клевый. Азот действительно позволяет нажать на кнопку, и автомобиль буквально выстреливает, как пуля. Да. Но это требует огромных расходов, что снижает коэффициент полезного действия именно. Так а про самый эффективный способ мы будем говорить? Самый эффективный способ мы поговорим позже, было бы вообще кому-то интересно. Неочевидный переход. Что? Нет, это не входит в зону сегодняшнего рассмотрения. Сегодня пришли на тренинг про азот. Нет, сегодня мы рассказываем о двух других способах увеличения эффективности бизнеса. А было бы кому-нибудь, в принципе, интересно поговорить о... Самом эффективном способе. Да, да. Поднимите, пожалуйста, руки. Да, да, да. Спасибо вам тогда к администратору, зовут Данила, все остальное перерыв. Да, и все, и вот заметьте, можно вставать и подгонять. Все, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, все. Вот туда. Да, да, а что париться-то? Я понимаю, Дим, что я тренинг вела по фотографии. Ну, как делать красивые фотографии, я поняла, что я сейчас могу столько всего продать. Понимаешь, да? Вообще. Каждый вопрос – это повод. Да. Здравствуйте, дорогие участники нашей встречи. Тема у нас очень интересная. Раз уж вы пришли сюда, то я думаю, что она интересна и вам. Угу. Тема «Как найти метеоризм». Хорошо, а продавать что будешь? Рассказывать я буду про технологию поиска. Так. Продавать я буду сами метеоризм. Хорошо. Хорошо. У вас может возникнуть вопрос, а зачем вам это нужно? Ну, раз вы сейчас пришли, то я вам отвечу. Кому-то, может, захочется испытать воодушевление, кому-то получить новое знание, новый опыт, а кому-то расскажет что-то необычное своим друзьям. Это не важно. Моя тема подойдет для любого из этих желаний. Я расскажу, как научиться гарантированному методу поиска метеоритов в пустыне. И это своеобразное, очень интересное приключение. А что для этого нужно? Не нужно летать в космос, не нужно рисковать жизнью или здоровьем, не нужно испытывать какие-то лишения, подвергать себя опасности. Достаточно уметь водить машину и ставить палатку. И сесть в экспедицию в пустыне. А вы спросите, зачем нужен сам метеорит? Ну, процитирую вам известного писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Быть может, это ребячество, но так радостно ощущает под ногами землю, по которой ни разу еще не ступал ни человек, ни животное. Я там был. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанная чистая скатерть, а разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. С бьющимся сердцем я подобрал на ход. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый как металл и округлый как слеза. На скатерть, разосланной под яблони, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланной под звездами, может упасть только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он рос. Еще в детстве я прочитал эти строки и задумался о падающей звезде, о небесном страннике, прилетевшем из бездонного далека к нам на Землю. Мне захотелось знать о них как можно больше, откуда они, какие они бывают, как их находить. Тогда еще не было ни интернета, ни других электронных устройств. Была только детская библиотека, в которой я нашел 12-томник детской школьной энциклопедии. И это были мои первые знания. Я помню, как завис мой разум, когда я пытался себе представить возраст метеоритов, а их возраст 4,5 миллиарда лет. Это был благоговейный восторг, и тогда у меня возникла мечта найти свой собственный метеорит. Эта мечта пролежала много-много лет, ожидая своего часа, но когда я не вспомнил, она стала моей целью. Я достиг этой цели, я хочу вам рассказать, поделиться своим опытом, как я пришел к этому. Лектор будет немножко читать. Ну, сам переход. Давай уже сам переход. Ну, не знаю. Лично для меня иметь собственный метеорит найден мной, это здорово. Это можно похвастаться, можно рассказать друзьям, знакомым, можно подарить ребенку, любимому человеку, хорошему другу. А, кстати, вы знаете, сколько стоит метеорит? Вы знаете, что бывают метеориты, стоимость которых доходит до 500 долларов за 1 грамм? А представьте себе 2-килограммовый метеорит. Посчитайте, сколько он стоит. И это не фантастика. Такие находки были ни одна, ни две. Бывали находки большего веса. Так что это вполне можно назвать серьезным сокровищем. А вы мечтали искать находить сокровища? Представили себе корсарские корабли, вооруженные драгоценностями караваны, дальние страны и замечательные приключения? Кто из вас здесь мечтал? Стивенсона, Вальтера Скотта, Фенемора Купера, Александра Дюма? Вспомните о Пиастре, вспомните о графе Монте-Кристо, вспомните о копиях царя Соломона. И вспомните о своих мечтах, и сделайте их я. Или, если хотите, можете проводить свои годы, как большинство других людей. Лежать на лежаках, обедаться в холл-инклюзив, выбирать между курортами, которые еще не успели раскритиковать ваши знакомые. А можете побывать в удивительной стране, увидеть древние пустыни, найти свое собственное сокровище. Это хорошо. То есть сама модель, еще раз, как презентация модели, вот отлично. Мне понятно, как и что. Переход не очевиден. Я вижу, в зале есть дети. Это замечательно. Это самые мои благодарные слушатели. Мальчик, можешь ко мне подойти? Я покажу тебе, как искать метеорит. Так, подожди, стоп. С метеоритом понятно? Нет, подожди. Ты не то делаешь. Будем демонстрироваться. Демонстрация – это про модель. Мне нужен переход на продажу здесь. Вот что я хочу, четкую. А здесь нет продажи. Здесь... Да вот я и говорю. А я хочу, чтобы ты это сделал, просто вот встроив это другой навык. То есть модель – зачет. Я ее читал, она хорошая. Угу. Это правильно. Я хочу переход на продажу, чтобы ты показал мне, как ты сделаешь. Я хочу эмоцию создать по отношению к самому метеориту. Нет. Эмоция должна быть не по отношению к метеориту, а к способу его получения. Никто не поедет в экспедицию. Это реально большие деньги. Тогда расскажи мне об этом. Что у вас есть два способа заполучить метеорит. Первое, это за большие, это три. Хорошо. Первое, купить у коллекционеров. Я не говорю, это я. Лучше скажи. То есть, все, что сложности решения. Все, что вам нужно, это обладать здоровьем, достаточно для хорошей переносимости жары. Да. Достаточно выносливости для 2-3-недельной поездки в условиях пустыни. Да. И иметь опыт походной жизни. Да. И 8 тысяч долларов на аренду, и на бензин. И достаточно средств для поездки в экспедицию. Да. Сколько именно? 10 тысяч долларов. Да. Ну, если своя экспедиция. А если покупать уже вот коллекционные метеориты, то сколько они будут стоить? Есть совершенно недорогие. Нет, плохо. То он скажет, что это очень дорого, что они будут стоить очень-очень дорого. Очень неохотно. Это коллекционные метеориты. Но есть варианты покупать у тех людей, кто сам поехал. Я неохотно совмещаю свое хобби, свое увлечение, мечту и коммерцию. Если кому это очень интересует, я могу там... искать адреса, дать телефон коллекционеру. Почти хорошо. Но смотри, что бы я сделал. Я бы сказал, что вы можете купить у коллекционеров вот в упаковке, да? А мне вообще важно другое. Я эти свои метеориты вот за полцены даже продаю. Вот вы просто можете вот здесь купить и пойти в два раза дороже перепродать. Да, но это если вот совсем так уж. Понимаешь? Я хочу их на сайт привезти. Может быть так? Я вообще как бы собираю метеориты, мне не метеориты, не прикол. Мне нравится путешествовать. Да. А вот метеориты вот готов оставить за полцены. Да. Если бы кто-то мальчик. Подойди, пожалуйста, поближе, малыш. Определи, что за санитарий. Потом я тебе покажу, как это очень просто. Не знаю. Тот, который с одной стороны оплавлен. Какой тут оплавлен? Какой из них? Вот пустыни, вот пустыни, они все таки выглядят. Ну вот это, наверное, как-то отличается. Вот это мне теряет? Подойди, пожалуйста, другой. Пожалуйста, пожалуйста. Все железо. Это больше? Дяденька. Они все дяди. Груза просто. Да, похоже, что все. Иначе смысл таскать целую группу. Два. Два? Вот этот. Вот эти два, я думаю. Вот эти два. Ну да, и вот эти, да? Проверим реакцию. Ну да. Ну покажи, как интересно. Это первый мальчик. А теперь это очень просто. Бери магнит. Да. И пробуй. Не. Не. О, магнитится. Прикольно. А это что, куда поехал? Так, то есть он один магнитится. Так, этот магнитится. Да. Ближе, но да, да. Ну вот он все-таки магнит. Да? Туица. Круто. А так фиг поймешь, между прочим. Что, господа, о каком воздухе вы предпочитаете? О каком путешествии на приключения вы можете рассказать друзьям и удивить? Вы были в подводном мире, поднимались в город, летали в небеса. Теперь попробуйте поиск сокровищ пустыни, сокровищ древней земли, посланников небес, падающих звезд. Вы можете поставить его дома на видном месте, показывать, рассказывать о нем своим друзьям и детям. Можете расставить рядом с медведем фотографии нашей экспедиции. А можете подарить его любимому и близкому человеку. И попросить его обязательно загадать желание. Тем, кому интересно, дайте заполнить анкетку. По ней мы будем делать рассылку с нашего сайта, который будем рассказывать вам о наших новостях, наших поездках, экспедициях, наших находках и приключениях. Почти хорошо. Также вас ждут призы. Остальные... Остальное в рассылке. Перерыв? Да. Подходите, кому интересно. Смотри, наоборот. Вот если ты делаешь, вот смотрите еще раз. Можно сделать таким образом, одношаговый вариант, да? Когда вы встраиваете следующую продажу через рассылку или заход на сайт. Тогда надо делать наоборот. Надо не говорить, кому интересно, запишитесь. Угу. Надо говорить так, вы все уже записаны, и вы все будете получать рассылку. Конечно, каждый из вас может вычеркнуться в любой момент времени, но вы все будете ее получать. То есть ты их сначала вписываешь по умолчанию. По умолчанию все вписаны, и все будут получать. Если кто-то против, оставьте анкетку, чтобы вычеркнуться. Так нужно адрес электронной почты получить. А они должны будут оставить при входе, при регистрации. На мероприятие, да. Вы все будете получать рассылку с нашими, вот, с нашими новостями. И поэтому... Вот. Я тебя мороженое не хочу. Спасибо. Это метеорит? Вообще. Самому любопытному мальчику. Самый красивый метеорит. Спасибо большое. Именно, даже с именем названием. Да. Такие подделываются. Смысла нет. Они не так дорого стоят, чтобы это делать. $500 грамм стоит обычный метеорит. Потому что камень, в принципе, можно монтировать. Ну, ко мне и так скоро, которая на монет есть. Спасибо. Нет, ну это будет притягиваться железно, потому что он не есть. Да. А ты сам действительно собираешь их выяснить? Ну вот эти, которые я сдал, все сам. Кроме этого. Красота. Да, ну можно здесь встать, в принципе, не важно. Спасибо большое. Так, ну, в общем. Я понял, когда она собирает доходы. Да, собираешь на входе и всем рассылаешь по умолчанию, а если кто-то не хочет, вычеркивается. И смотришь Дэна Ариэля. Ты ведь не посмотрел еще Дэна Ариэля, да? Не посмотрел Дэна Ариэля. Вот, оно и видно. Это заметно. Дэна Ариэля, пожалуйста. Там есть по-русски. Есть по-русски. На ТЭДе. С субтитрами русскими. Ариэли. Я не помню, не последнюю букву. На ТЭДе. TED.com. Да. Давай вопрос по Ариэлю. По поводу него. Ну, понятно. Того, что... Еще раз. Ариэлю входит в противоречие с Годином. Вот как раз вот поэтому... Сочувствую. В каком вопросе? По умолчанию будет. А в чем он входит? Потому что Годин говорит, что это... Этот... При этом человек не дает разрешения. Яблоко. И типа это подрывает индекс. То есть это не такой качественный индекс, как если бы он явно сказал согласие. До некоторой степени я согласен. Но работает это так. То есть работает и ладно? Конечно. То есть, в принципе, да. Что ж, все знают. Это приятно. Присылайте мне проекты. Я их проверю. И в индивидуальном порядке вышлю вам обратную связь и информацию про сертификацию. А твой интернет-адрес все тот же? На сайте все тот же. Дмитрий Собайко, Новосельцев.ком. Да. На самом деле, мне нужно сейчас, чтобы вы интегрировали этот материал, поделали несколько моделей, поделали несколько проектов, где вы пошагово все это внедрите, и уже с этим будем двигаться дальше. Ну, по-хорошему, до Нового года бы прислать. Было бы чудесно, на самом деле. Так успеем. То есть, если планируешь 7 дней работы в скайпе? Ну да, да. Не, я на самом деле вообще другое планирую. Я говорю, у меня теперь счастье наступит. У меня теперь из работы с группами будет только вот этот интернет-вариант, когда я буду выходить в интернет тогда, когда мне заходит. Вот я иду по улице, вижу что-то реально клевое, у меня возникает мысль, я это фотографирую, выкладываю в интернет, говорю, все, через полчаса, 15 минут разговора на тему, там, я не знаю, вот, КАМАЗов и роботов, которые защищают людей, или медальонов, которые дают возможность информации о сердцебиении, или татуировок, которые показывают уровень сахара в крови там, и так далее. Вот через 15 минут будет там, вот, информация в интернете. Запись лежит сутки. Все, кто не успел в этот сеанс, ну не попал, ладно. Следующий сеанс там, неизвестно когда, но вот когда придет вдохновение. Да? Вот это будет за денежку. Да, конечно, конечно, это будет довольно за большие. А, это будет подпиской, естественно, довольно за большие деньги, да, и это вот это будет круто. Да. Вот. И... Сочувствовать. Да, то есть искренне сочувствовать. Я им говорил, что вряд ли в следующий раз это будет. Вот. Я думаю, что мы сделаем, может быть, когда-нибудь вот этот пошаговый вариант. Строго пошаговый вариант, но неизвестно когда. Вот. Понимаю, но что поделать. Вот, это то, что касается. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы касательно мастерского, НЛП и, вот, в принципе, социальной динамики, присылайте. Буду рад об этом поговорить. Давай. Меня вот интересует вот шкала во времени, когда мотивация, ориентация, опыт и интеграция. Да. И вот на уровне ориентации, вот примеры внедрения, там вот где упражнения, игра, ритуал, я не очень понимаю, то есть я вот столкнулась. Не понимаю, как они соотносятся между собой. Есть шкала, вот эти есть этапы опыта. Это правда. Этапы опыта существуют. Давай так. Вот этап. Вот этап ориентации. После интеграции, то есть там диалог, вопрос-ответ. Интеграция — это опыт. А, ой, опыт, не опыт. Вот, то есть я так понимаю, что вот эти. Ну, то есть когда. Ну, в смысле, вот совсем интеграция — это уже интеграция, действительно. Ну, это вот опыт. А это ориентация. Ориентация, да. Пример упражнения на ориентацию очень просто. Это значит, что ты находишься в этой точке, значит, у тебя должен быть дифференцированный порыв, который ты не знаешь, к чему отнесен. Пример упражнения будет очень простым. Вот сейчас сядь на стул, посмотри вокруг и ощути в себе вот какое-нибудь движение. Ощути в себе какое-нибудь движение. Любое движение в теле. Какое-нибудь, выдели одно, вот как тебя двигать. Да? Вот как ты думаешь, с чем в мире это могло бы быть связано? Ну, первое, что приходит в голову. Хорошо, отлично. Теперь немножко потрясись, выбери другое движение в теле, да? И посмотри, с чем оно может быть связано. Ну, отлично. Ты учишься связывать недифференцированные импульсы с конкретными явлениями во внешнем мире. Вот упражнение на ориентацию. А как связать это, допустим, с моей моделью? Не знаю, а тебе это надо? Если хочешь. Это пример. Это ты берешь и делаешь бинарное соотношение. Упражнение может быть здесь, может быть здесь, может быть здесь, может быть здесь. Упражнение на ориентацию? И ты хочешь обязательно воткнуть свою модель именно упражнение именно на ориентацию? Ну хорошо, у тебя модель какая? У меня модель как довести. Все понятно. Тогда ты, значит, что вот вы. Ваша задача каждый раз, когда вы начнете ощущать в себе какой-то порыв, там вот вы не знаете, что это еще. То есть вы думаете, что это может быть покушать там или еще что-то. На самом деле подумайте, что это может быть порыв. И вот делаешь на это упражнение. Захотел кушать, пошел, убрался. Захотел помыться, пошел, убрался. Да, вот вместо этого самого. Вот это будет упражнение на ориентацию. Так она и работает. Да. То есть. Да. Да. Можно по аудиозаписи и видеозаписи получить с мастерского курса? Аудио, да. Видео нет, наверное. А в аудио, да, конечно. Которую Юра будет делать в качестве тренинга. Да, она отличается немножко. Она отличается. Там есть, ну, я как бы не хочу сейчас в это углубляться, просто большая отдельная тема, но отличия существуют. Не такие глубокие, как кажется, если ты действительно хорошо шлифуешь, ты 2.0 тебе только тоже пойдет. А Леша Любимин, вот он тоже делал запись, там, цели на подсознание. Он не имеет никакого отношения к процессной постановке. Это близко, рядом не стоит с процессной постановкой цели. Верительно специализируется на директивных методах больше. Вот. Я больше люблю процессные. Запись цели на подсознание. Ну, звучит круто, согласитесь. Но вот что моделировать у Верительно, это методика вот под продаж, конечно. Вот в плане продаж, вот то, что вот я рассказывал, вот он это делает великолепно. Просто великолепно. То есть он заходит в стоматологическую клинику и начинает, и она у нее начинает покупать франшизу, ну, у него. Ну, там. Потрясающе. Вот это у него можно моделировать. По содержанию, что именно в тренинге, как записать свою цель на постановку, вообще не релевантно. Да? Главное, что так вот сформулировано. Вот это хорошо. Да. Что ж, спасибо вам тогда большое и до встречи. Ну ладно уж.